Миг. Африканская поэма. Сквозь голубую темноту не слышно от куста к кусту, переползая, словно змеи среди трясин, среди камней, свирепых воинов отряд идет по десятеро в ряд. Мех леопарда на плечах, меч на боку, ружье в руках, то абиссинцы. Вся страна их негусу поперена. И только племя Гурабе своей противится судьбе. 100 жалких деревянных пик, и рассердился Менелик. Зашла луна, деревню спит, сам дух лесов ее хранит. За всем следит он в тишине верхом на огненном слоне, чтоб аурарис-носорог напасть на спящего не мог, чтоб бегемота-гумаре не окружили на заре, и чтобы аза-крокодил от озера не отходил. То благосклонен, то суров, за хвост он треплет рыжих львов, но видно и ему не вмочь спасти деревню в эту ночь. Как стая бешеных волков враги пустились. Страшный рев раздался, и в ответ ему крик ужаса прорезал тьму. Отважно племя Гурабе давно приучено к борьбе, но бой ночной, как бег в мешке, как ее не держится в руке. Они захвачены врасплох, и слаб их деревянный бог. Но вот нежданная заря взошла над хижиной царя. Он сам, спугнув ночную сонь, зажег губительный огонь и вышел, страшный и ногой, маша дубиной боевой. Раздуты ноздри, взор горит, и в грудь широкую, как щит, он ударяет кулаком. Кто выйдет в бой с таким врагом? Смутились абиссинцы, но вдруг выступил Атогано, начальник их. Он был старик, в собраниях вежлив, в битве дик, на все опасные дела, глядевший взорами орла. Он крикнул: «Эй, да ты не трус! Все прочь, я за него возьмусь!» Дубину поднял негр, старик, увертливый, к земле приник, пустил копье, успел скакнуть всей тяжестью ему на грудь, оглушенный сделал брак, всего один неловкий шаг. Упал, и грудь его рассек с усмешкой старый человек. Шептались воины потом, что под сверкающим ножом, как будто огненный язык вдруг из груди его возник и скрылся в небе, словно пух. То улетал могучий дух, чтоб стать бродячей звездой, огнем болотным в тьме сырой, или поблескивать едва в глазах пантеры или льва. Но был разгневан дух лесов огнем и шумом голосов, и крови запахом он встал, подумал и загрохотал: «Эй, носороги! Эй, слоны! И все, что злобные и сильны, от пастбища и от пруда, спешите, буйные, сюда! Ого-го-го! Ого-го-го! Да не щадите никого!» И словно ожил темный лес. Ордой страшилищ и чудес неслись из дальней стороны освирепелые слоны. Открыв травой набитый рот, скакал, как лошадь, бегемот. И зверь чудовищный на взгляд с кошачьей мордой, а рогат за ними. Я мечту таю, что я его еще убью. И, к удивлению друзей, врагам на зависть принесу в зоологический музей его пустынную красу. «Ну-ну», — сказал Атогано, — «здесь и пропасть не мудрено. Берите пленных и домой». И войско бросилось гурьбой. У трупа мертвого вождя Гано споткнулся, уходя на мальчугана лет 7, забытого его людьми. «Ты кто?» — старик его спросил. Но тот за палец укусил Гано. «Ну, верно, сын царя», — подумал воин, говоря, «тебя с собою я возьму. Ты будешь жить в моем дому». И лишь потом узнал старик, что пленный мальчик звался Миг. В Аддис-Абебе праздник был, Гано подарок получил. И, возвратясь из царских зал, он Мику весело сказал, сняв голову по волосам: «Не плачут, вот теперь твой дом, служи и вспоминай, что сам Авто Георгис был рабом». Прошло 3 года, служит Мик, хоть он и слаб, и невелик, то подметает задний двор, то чинит прорванный шатер, а поздно вечером к костру идет готовить инжиру. И, получая свой кусок, спешит в укромный уголок, а то ведь сглазят на беду его любимую еду. Порою от насмешек слуг он убегал на ближний луг, где жил привязан на аркан большой косматый павиан. В глухих горах Атогано его поймал не так давно и ради прихоти привез в Аддис-Абебу город Рос. Он никого не подпускал, зубами щелкал и рычал. И слуги думали, что вот он ослабеет и умрет. Но злейшая его беда собаки были. Те всегда сбегались лаять перед ним. И дикой яростью томим он поднимался на дыбы, рыл землю и кусал столбы. Лишь миг, вооружаясь кнутом, собачий прекращал содом. Он приносил ему плоды в тыкве срезанной воды, покуда пленник не привык, что перед ним проходит миг. И, наконец, они сошлись. Порой, глаза уставив вниз, обнявшись и рука в руке, на обезьяньем языке они делились меж собой мечтами о стране иной, где обезьяньи города, где не дерутся никогда, где каждый счастлив, каждый сыт, играет волю в волю спит. И клялся старый павиан седою гривою своей, что есть цари у всех зверей, только нету обезьян. Царь львов, лев белый и слепой, венчан короной золотой, живет в пустыне Сомали, далеко на краю земли. Слоновий царь, он видит сны, и, просыпаясь, говорит, как поступать должны слоны, какая гибель им грозит. Царица зебра волшебней сна, скача поспорит с ветерком, давно помолвлена она со страусовым королем. Но по пустыням, говорят, есть зверь сильнее и выше всех. Как кровь рога его горят, и лоснится кошачий мех. Он мог бы первым быть царем, но он не думает о том. И если кто его встречал, тот быстро чах и умирал. Заслушиваясь друга миг от службы у людей отвык. И слуги видели, что он вдруг стал ленив и несмышлен. Узнав о том, Атогано его послал толочь пшено. А это труд для женщин труд. Мужчины все его бегут. Была довольна дворня вся, наказанного понося. И даже девочки, смеясь, в него бросали ссор и грязь. Уже был темен небосклон, когда работу кончил он. И от досады сам не свой, не подкрепившись инжирой, всю ночь у друга своего провел с нахмуренным лицом и плакал на груди его, мохнатый, пахнущий козлом. Когда же месяц за утес спустился, дивно просияв, и ветер утренний донес к ним благовоние диких трав, и павиан и человек вдвоем замыслили побег. Давно французский консул звал любимца Негуса Гано почтить большой посольский зал и спробовать его вино. И, наконец, собрался тот с трудом, как будто шел в поход. Был мул белее, чем полотно, был в красной мантии Гано. Прощенный миг бежал за ним с ружьем бельгийским дорогим, и крики звонские неслись. «Прочь все с дороги! Сторонись!» Гано у консула сидит, приветно смотрит, важно льстит. И консул, чтоб дивился он, пред ним заводит граммофон. Игрушечный аэроплан порхает с кресла на диван. И электрический звонок звонит, не тронутый никем. Гано спокойно тянет грок, любезно восхищаясь всем. И громко шепчет: «О, you good! Ой, френджи, все они поймут». А в это время миг в саду, держащий мула за узду, не налюбуется никак ни на диковинных собак, ни на сидящих у зверей крылатых каменных зверей, как вдруг он видит, что идет какой-то мальчик из ворот. И обруч, словно колесо, он катит для игры в серсо. И сам он бел, и бел наряд, он весел, словно стрекоза, и светлым пламенем горят большие смелые глаза. Пред миком белый мальчик стал, прищурился и засвистал. «Ты кто?» «Я абиссинский раб». «Ты любишь драться?» «Нет, я слаб». «Отец мой консул?» «Мой вождем был». «Где же он?» «Убит врагом». «Меня зовут Луи, а я был прозван Миком». «Мы друзья». И миг разнежись рассказал про Тувиана своего, что с ним давно бы он убежал, не достигли бы его, когда бы он только мог стянуть кремень, еды какой-нибудь, топор или просто крепкий нож. Без них в пустыне попадешь, а там охотой можно жить. Никто его не будет бить и стать царем у обезьян, как обещался Тувиан. Луи промолвил: «Хорошо, дитя, что я тебя нашел. Мне скоро минет 10 лет, и не был я еще царем. Я захвачу мой пистолет, и мы отправимся втроем. Смотри, за этой горой дождитесь третью ночь меня. Не пропадете вы со мной, ни без еды, ни без огня». Он важно сдвинул брови, вдруг пронесся золотистый звук, и мальчик бросился за ним, а миг остался недвижим. Он был смущен и удивлен. Он думал, это верно сон, в то время как лукавый мул жасмин и розы с клумб тянул. Доволен, пьян, скача домой, Гано болтал с самим собой. Ой, Френджи, как они ловки на выдумки и пустяки. Запрятать в ящик крикуна, чтоб говорил он там со дна, им любо. Но зато в бою я ставлю голову свою, не победит никто из них нас, бедных, глупых и слепых. Не обезьяны мы, и нам не нужен разный детский хлам. А миг в мечтаниях Луи, шаги не рассчитав свои, чуть не сорвался с высоты в переплетенные кусты. Угрюмо слушал Тувиан, а мальчики из дальних стран, что хочет свой, покинув дом, стать обезьяньим королем. Звериным сердцем чуял он, что в этом мире есть закон, которым каждому дано изведать что-нибудь одно. Тем жизнь среди городских забав, тем запахи пустынных трав. Но долго спорить он не стал, вздохнул, подмышкой почесал и пробурчал, хлебнув воды: «Смотри, чтоб не было беды». Луна склонялась, но чуть-чуть, когда они пустились в путь через канавы и бурьян, Луи и Миг и Павиан. Луи смеялся и шутил, мешок с мукой Миг тащил, а Павиан среди камней тавил тарантулов и змей. Они бежали до утра, а на день спрятались в кустах, и хороша была нора в благоухающих цветах. Они боялись, их найдут. Кругом сновал веселый люд, рабы, сановники, купцы, с большими лютнями певцы, послы с дальней стороны и в пестрых тряпках колдуны. Поклонник дьявола порой с опущенной головой спешил на горный Анкабер, где в самой темной из пещер живет священная змея, земного матерь бытия. Однажды утром запоздав, они не спрятались среди трав. И встретил маленький отряд огромный и рябой солдат. Он Мика за руку схватил, ременным поясом скрутил. «Мне улыбается судьба, поймал я беглого раба!» — кричал. «И деньги, и еду за это всюду я найду!» Заплакал Мик, а Павиан рычал, и, спрятавшись в бурьян, но страшно побледнев, Луи вдруг поднял кулаки свои и прыгнул бешено вперед. «Пусти, болван! Пусти, урод! Я белый, из моей земли придут большие корабли, и с ними 1000 солдат. Пусти, или будешь сам не рад!» «Ну-ну», — ответил, струсив путь, «идите с Богом, что уж тут». И вечер этого же дня, куда-то скрывшись, Павиан вдруг возвратился к ним с теня ужасным горем обуян. Он бил себя в лицо и грудь, от слез не мог передохнуть и лишь катался по песку, стараясь заглушить тоску. Увидя это, добрый Миг упал и тоже поднял крик, такой, что маленький шакал его за милю услыхал и порешил, пускаясь в путь: «Наверное, умер кто-нибудь». Луи, не зная их беды, к ручью нагнулся поскорей и шляпой, зачерпнув воды, плеснул на воющих друзей. И Павиан, прервав садом, утершись, тихо затянул: «За этой горой есть дом, И в нем живет мой сын в плену. Я видел, как он грыз орех, в сторонке сидя ото всех. Его я шепотом позвал, меня узнал, он завизжал и разлучил нас злой старик, с лопатой выскочив на крик. Его немыслимо украсть, там псы могучие, хитрые, думать нечего напасть, там ружья, копья, топоры. Буй воскликнул: «Ну смотри, верну я сыну твоего, но только выберешь цари, у вас меня ты одного». Он принял самый важный вид, пошел на двор и говорит: «Я покупаю обезьян. У вас есть крошка павиан. Продайте». «Я не продаю», — старик в ответ. «А я даю вам 10 талеров». «Ой-ой, да столько стоит быть большой. Бери». И вот Луи понес виновника столь горьких слез. Над сыном радостный отец скакал, как мячик. Наконец рванул его за хвост, любя, что очень мучили тебя. «Я никаких не видел мук. Хозяин мой, мой первый друг. Я ем медовые блины, катаю обручи, пляшу. Мне сшили красные штаны, я их по праздникам ношу». И рявкнул старый павиан: «Ну, если это не обман, тебе здесь нечего торчать. Вернись к хозяину опять. Стремись науки все пройти, трубить, считать до 10. Когда же умнее станешь всех, тогда и убежать не грех». Луны уж не было, и ввысь, как низкий потолок была. Но звезды крупные зажглись, и стала вдруг она светла, переливалась, а внизу стеклянный воздух ждал грозу. И слышат путники вдали удары бубна, гул земли, и видят путники: растет во мгле сомнительный восход. 500 огромных негров в ряд горящие стволы влачат. Другие пляшут и поют, трубят врага и в бубны бьют. А на носилках из парчи царевна смотрит и молчит. То дочка Мохаммед Али, купца из йеменской земли, которого нельзя не знать, так важен он, богат и стар, наряды едет покупать из Дир-э-Дауа в Харар. В арабских сказках принца нет калифа, чтобы ей сказать: «Моя жемчужина, мой свет, позвольте мне вам жизнь отдать». В арабских сказках гурий нет, чтоб с этой девушкой сравнять. Она увидела Луи и руки подняла свои. Прозрачен, тонок и высок, запел, как флейта, голосок. «О, милый мальчик, как ты пел! Как стан твой прям, как взор твой смел! Пойдем со мной! В моих садах есть много желтых черепах, и попугаев голубых, и яблок соком налитых. Мы будем целый день деньской играть, кормить послушных серн и бегать за куски с тобой вокруг фонтанов и цистерн. Идем!» Но мрачный, словно ночь, Луи внимал ей, побледнев, и не старался превозмочь свое презрение и гнев. «Мне слушать сказки? Быть пажом? Когда я буду королем? Когда бесчисленный народ меня им властвовать зовет? Но если б и решился я, с тобою стало б скучно мне. Ты не стреляешь из ружья, боишься ездить на коне?» Печальный, долгий, кроткий взор царевна подняла в упор на гордого Луи. И вдруг прыснуло, и все вокруг захохотали, словно гром раздался в воздухе ночном. Ведь хохотали все 500 огромных негров, 800 рабов и 30 поваров, и 19 конюхов. Но подала царевна знак, все выстроились кое-как и снова двинулись вперед, держась от смеха за живот. Когда же скрылся караван, тоскуя, миг заговорил: «Не надо мне волшебных стран, когда рабом ее я был. Она, поклясться я готов, дочь духа доброго лесов, живет в немыслимом саду, в дворце, похожем на звезду. И никогда, и никогда мне Мику не войти туда». Луи воскликнул: «Ну, не трусь! Войдешь, как я на ней женюсь». Еще еще 3 дня, и их глазам предстал, как первобытный храм, скалистый и крутой отвес, проросший редкою сосной, вершиной, вставшей до небес, упершейся в дремучий лес своею каменной пятой. То был совсем особый мир. Чернели сотни круглых дыр, соединяясь меж собой одной узкой тропой. И как балконы здесь и там, площадки с глиной по краям висели. И из всех бойниц торчали сотни страшных лиц. Я, и ложась навеки в гроб, осмелился бы утверждать, что это был не дать не взять американский небоскреб. В восторге крикнул павиан, что это город обезьян. По каменистому хребту они взошли на высоту. Миг тихо хныкал, он устал. Луи же голову ломал, как пред собой он соберет на сходку ветреный народ. Но павиан решил вопрос. Обезьяненка он принес и начал хвост ему щипать, а тот визжать и верещать. Таков обычай был, и вмиг все стадо собралось на крик. И начал старый павиан. «О, племя вольных обезьян! Из плена к вам вернулся я. Со мной пришли мои друзья, освободители мои, чтоб тот, кого мы изберем, стал обезьяньим королем. Давайте изберем Луи!» Он кончил, важно замолчал. Луи привстал и миг привстал. Кругом разлился страшный рев, гул многих сотен голосов. «Мы своего хотим царем! Нет, лучше Мика изберем! Луи! Нет, Мика! Нет, Луи!» Все зубы белые свои оскалив злятся, наконец решил какой-то молодец. «Луи с ружьем, он чародей! К тому же он белый и смешный!» Луи тотчас же подвели на холмик высохшей земли, надев на голову ему из трав сплетенную челму, и в руки дав слоновий клык, знак отличительный владык, и мир, преображая в сад, олеющий и золотой, горел и искрился закат за белокурой головой. Как ангел мил, как демон горд, Луи стоял один средь морд клыкастых и мохнатых рук, к нему протянутых вокруг. Для счастья полного его не доставало одного, чтобы сестра, отец и мать его могли здесь увидать. Хоть силою волшебных чар им вокруг света обо всем поведал мальчикам потом его любимый Бусинар. Для сборки по-прежнему в эфире «Серебряного дождя». Сегодня мы с вами слушаем африканскую поэму «Миг» Николая Степановича Гумилева. Музыку играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Это «Модель для сборки». Луи суровым был царем. Он не заботился о том, что есть где пить, как лучше спать, а все сбирался воевать. Хотел идти, собрав отряд, отнять у злобной львицы львят или крокодила из реки, загнать густые тростники. Но ни за что его народ не соглашался на поход. И огорченный властелин бродил, печален и один. Спускался он на дно пещер, где сумрак ядовитый сер, и где увидеть вы могли б в озере безглазых рыб. Он поднимался на утес, с собой венчавший весь откос, и там следил, как облака ваяет божья рука. Но лишь тогда бывал он рад, когда смотрел на водопад, столбами пены ледяной, дробящейся над крутизной. К нему тропа, где вечно мгла в колючих зарослях вела, и мальчик знал, что неспроста там тишина и темнота. И даже птицу не поют, чтобы оживить глухой приют. Там раз в столетие трава, шурша, скрывается, как дверь. С рогами серны, с мордой льва приходит пить какой-то зверь. Кто знает, где он был 100 лет? И почему так стонет он? И заметает лапу и след. Хоть только ночь со всех сторон, да только ночь черна, как смоль. И страх, и буйная вода, и в стонах раненого боль, не гаснущие никогда. Но все наскучило Луи. Откос, шумящие струи, забавы резвых обезьян и даже Мик и Павиан. Сдружился он теперь с одной гиеной старой хромой, что кралась по ночам на скат, чтоб воровать обезьянят. Глазами хитрыми змеи она смотрела на Луи и заводила каждый раз лукавый, льстивый свой рассказ. Он верно слышал, что внизу, в большом тропическом лесу, живут пантеры. Вот кому спуститься надо бы ему. Они могучие и смелые, бросаются быстрее стрелы, и так красивый пестрый мех, что им простится всякий грех. Напрасно друга Мик молил, глухим предчувствием томим, чтобы он навек остался с ним и никуда не уходил. Луи решителен и быстр сказал: «Ты только мой министр, тебе я власть передаю, и скипетр, и челму свою, и мой просторный царский дом, а сам я буду королем не этих нищенских пещер, а леопардов и пантер». Ушел и огорчился стан всегда веселых обезьян. Они влезали на карниз, внимательно смотрели вниз. Оттуда доносился рев им незнакомых голосов, и горько плакали они, минувшие, припомнив дни, и грустно думая о том, что стало с гневным их царем. Едва под утро Мик уснул, во сне он слышал страшный гул. Он видел мертвого отца и лился пот с его лица. Проснулся. Старый павиан собрал храбрейших обезьян. Они спускаться стали вниз, держась за ветви, за карниз, переплетя свои хвосты, над бездной строили мосты, пока пред ними дикий лес не встал, а город не исчез. И не мелькнули средь стволов клыки и хоботы слонов. Долина им была видна, деревьями окружена, и посреди большой утес, что мхом и травами оброс. На нем один лежал Луи, и раны зажимал свои, вперив в пространство мутный взор, чуть поднимал он свой топор. А восемь яростных пантер пред ним кружились, из пещер еще спешили, отражал всю ночь их мальчик и устал. Как град камней в траву полян сорвалась стая обезьян, их силой живой волны пантеры были сметены и отступили. В плаче Мик к груди товарища приник. Луи в бреду ему шептал, что он царем и здесь бы стал, когда б не гири на ногах, не красный свет в его глазах и не томящий долгий звон. И незаметно умер он. Тогда, хромая из кустов, гиена выбежала. Рев раздался яростен и груб. «Он мой! Скорее отдайте труп!» Смутилась стая обезьян, но прыгнул старый павиан с утеса на гиену вниз и горло мерзкой перегрыз. Где пальмы веером своим кивают облакам седым, где бархатный ковер лугов горит весь алый от цветов, и где журчит, звенит родник, зарыл Луи печальный миг. Там ласточки с огнем в глазах щебечут милые в ветвях. Они явились издали, из франкской, может быть, земли, и щебетали свой привет перед готическим окном, где увидал впервые свет Луи в жилище родовом. И над могилой друга Мик запел: «Луи, ты был велик, была сильна твоя рука, белее зубы молока. Зачем, зачем, зачем в бою не принял помощь ты мою? Зачем, зачем, когда ты пал, ты павиана не позвал? Уж лучше пуля и копье, дыханье вырвали твое. Не помиришься ты с врагом, все это кажется мне сном». Завыл печальный павиан, завыла стая обезьян, и вот на шумьих голосов, горя как месяц в вышине, явился мощный дух лесов верхом на огненном слоне. Остановился и взглянул, и грозно крикнул Мику: «Ну!» Когда же узнал он обо всем, широким пальмовым листом он вытер слезы на глазах. «Я перед Миком в должниках. Но ночь, как племя гурабей, изнемогало в злой борьбе, болтая с месяцем как раз, я не пришел к нему, не спас. О чем бы ни мечтал ты, Мик, проси, все даст тебе старик. и поднял руки Миг свои и медленно проговорил: «Мне видеть хочется Луи таким, каким он в жизни был. Он умер. Пусть и я умру, но он в аду. Пойду и в ад, я брошусь в каждую дыру, когда в ней мучится мой брат. Но если так, не спорю я. Вдоль по течению ручья иди 3 дня, потом 7 дней через пустыню черных змей. Там у чугунной двери в ад, с кошачьей мордой, но рогат есть звери. К брату твоему дорога ведома ему. Но тем, кто раз туда попал, помочь не в силах даже я. Смотришь, но Миг уже бежал вдоль по течению ручья». В отвесной каменной стене страшна, огромна и черна виднелась дверь из чугуна на неприступной вышине. Усталый и схудалый Миг пред нею головой поник и стонет: «Больше нет пути, не знаю я, куда идти, хоть сам могучий дух лесов, хранитель мой и мой покров». Тут медленно открылась дверь, и медленно явился зверь с кошачьей мордой, а рогат, и Миг потупил в страхе взгляд, но в дверь вступил. Они пошли по коридору, где в пыли валялись 1000 костей, рыб, птиц, животных и людей. Как-то страшна была тропа. Там бормотали черепа бычачьи, двигались рога, ища незримого врага, и гнулись пальцы мертвецов, стараясь что-нибудь поймать. Но вот прошли широкий ров, и легче сделалось дышать. Там им открылся мир иной, равнина с лесом и горой, необозримая страна, жилище душ, которых нет. Над ней струила слабый свет великолепная луна, не та, которую ты сам так часто видишь по ночам, а мать ее, ясна, горда, до исторических времен, что умерла еще тогда, как мир наш не был сотворен. Там тени пальмы сикамор росли по склонам черных гор, где тени мертвых пастухов пасли издохнувших коров. Там тень охотника порой ждала, склоняясь над норой, где сын нагрызли тень корней сообщества бобров теней. Но было тихо все вокруг. Ни вздох, ни лепет струй, ни стук не нарушал молчание. Зверь промолвил Мику: «Ну, теперь ищи». А сам устало лег, уткнувшись мордою в песок. За каждый куст, за каждый пень, хотя тот куст и пень лишь тень, в пещеру, в озеро, в родник идя, заглядывает Миг. За тенью дикого волчца он своего узнал отца, сидевшего как в старину на грязной бурой шкуре гну. Миг, плача, руки протянул, но тот вздохнул и не взглянул. Как будто только ветерок слегка его коснулся щек. Как мертвецы не видны нам, так мы не видны мертвецам. Но нет нигде, нигде Луи. Миг руки заломил свои, как вдруг он бросился бежать туда, где зверь улегся спать. «Скорее вставай!» — кричит ему. «И отвечай мне, почему здесь только черные живут, а белых я не видел тут?» Зверь поднял страшные глаза. «Зачем ты раньше не сказал? Все белые, как колдуны, все при рождении крещены, чтоб после смерти их Христос к себе на небеса вознес. Наверх направь шаги свои и жаворонка излови. Он чист, ему неведом грех, и он летает выше всех. Вот 3 зерна, их странен вид, они росли в мозгу моем. Когда их съест, заговорит он человечьим языком». Как было радостно опять пустыню Мику увидать, услышать ветер и родник, и попугаев резкий крик. Он сделал из волос селок и жаворонка подстерег и выпустил его одно, сначала дав ему зерно. Опять влюбленный в божий свет, свободный жаворонок ввысь помчался, и ему во след надежды Мика понеслись. Когда же птица с высоты упала, камнем чуть дыша: «Ну что, скажи, что видел ты?» — Мик теребил его спеша. Я видел красных райских птиц. Они прекраснее зорниц. В закатных тучах гнезда бьют и звезды мелкие клюют. Они клялись мне, что твой друг попал в седьмой небесный круг, пред которым звездный сад черней, чем самый черный ад. Миг дал ему еще зерно, целуя, и прося одно, и взвился жаворонок вновь, хоть в нем и холодела кровь. Он только через день упал и больше часа не дышал, но, наконец, поговорил. Среди отдаленнейших светил, за гранью божьего огня, я встретил ангела, что пел про человеческий удел алмазным панцирем звеня. Пусть ни о чем не плачет миг Луи Высоко, он в раю. Там Михаил Архистратик его зачислил в рать свою. Его целуя горячо, миг попросил. Крылатый друг, молю, вот, съешь зерно еще и полети в надзвездный круг. И жаворонок третий раз поднялся и пропал из глаз. 3 дня ждал жаворонка миг, и к ожиданию привык, когда свалился на песок холодный пуховой комок. Такое видеть торжество там жаворонку довелось, что сердце слабое его от радости разорвалось. В эфире по-прежнему модель для сборки, дорогие слушатели. Что же случилось с героями африканской поэмы Николая Степановича Гумилева, вы узнаете совсем скоро, через пару-тройку минут, после рекламы на «Серебряном дожде». Для сборки. Сегодня в нашей программе «Миг. Африканская поэма» Николая Степановича Гумилева. Охотник на слонов сердился, ужин не готов. Любимый мул его издох, и новый проводник был плох. Он взял ружье и вышел в лес, на пальму высохшую в лес, и ждал. Он знал, что здесь пойдет на водопой лесной народ. А у него мечта одна — убить огромного слона. Особенно, когда клыки тяжелы и велики. Вот засветился южный крест, и тишина легла окрест, как будто старый дух лесов замедлил бег ночных часов. И вот явились дикобраз, за ним уродливый гну, вслед козы, и решил Дуглас: я после застрелю одну. Но рыжей гривою тряся, высоко голову неся, примчался тяжким скоком лев, и все бежали, арабев. И даже буйвол отступил, сердито фыркнув в мокрый ил. Царь долго пил, потом зевнул, и вдруг вскочил и заревел. В лесу раздался смутный гул, как будто ветер прошумел, и пересекся небосклон коричневую полосой. То, поднимая хобот, слон-вожак вел стадо за собой. Ему согнувшийся Дуглас навел винтовку между глаз. Так не один гигант лесной сражен был пулей разрывной. Он был готов спустить курок, когда почувствовал толчок и промахнулся. Это Мик к нему среди ветвей проник. «А, негодяй!» — вскричал Дуглас. «Знай, ты раскаешься сейчас!» И тот ответил: «Гетто, ну, не надо делать зла слону! Идет под старость каждый слон, все на один и тот же склон, где травы, данные слонам, вкуснее, родники свежей, и умирает мирно там средь прапрадедовских костей. Коль ты согласен, я готов твоим слугою быть, а мне известно кладбище слонов в Галасской скрытой стране». «Пусть Бог хранит тебя за то!» — вскричал Дуглас, забывший злость. «Идем, и в Глазго и в Бордо слоновья требуется кость». Вот до утра работал Мик, хвосты игривым улом стриг и чистил новое свое шестизарядное ружье. Прошло 3 месяца, и вот в Адис-Абебу Мик ведет из диких неизвестных стран слоновьей костью караван. Дуглас мечтает: «Богачу я все на месте продаю, и миллионерам укачу к себе в Шотландию мою». 130 ящиков вина, 130 ярдов полотна подносит негусу Дуглас, и так кончает свой рассказ. «Я караван мулиный свой оставил Мик. Он богат, в Адис-Абебе зашумят, что это нагодраз большой, его верховный свой совет прими и совещайся с ним, он защитит тебя от бед умом и мужеством своим». Орлиный светлый взгляд один на Мика бросил властелин и, улыбнувшись, сделал знак, обозначавший «Будет так». В Адис-Абебе не найти глупца, который бы не знал, что Мик на царственном пути прекрасней солнца воссиял. С ним благосклонен и велик, советуется Менелик. Он всех отважней на войне, всех уважаемей в стране. В Адис-Абебе нет теперь несчастного или пришлеца, пред кем бы ни открылась дверь большого Микова дворца. Там вечно для радушных встреч перов до самого утра готовится прохладный дэдж и золотая инжира. И во дворце его живет, встречая ласку и почет, с ним помирившийся давно слепой старик Атогано. Произведение не было бы полным, если бы не примечание самого Николая Степановича Гумилева. Ну, это небольшой совершенно список. Автогеоргист, военный министр Абиссинии, достигший этого положения из рабов. Адис-Абеба, главный город Абиссинии, резиденция Негуса. Анкобер, город в Абиссинии. А то Гано, Гано – абиссинское имя. А то приставка, вроде нашего господина или французского месье. Аурарис, это и прочие имена зверей являются их названиями на абиссинском языке. Гетто – по-абиссински «господин». Гурабе – маленькое негритянское племя на южной границе Абиссинии. Диредауа – город в Абиссинии. Инжира – абиссинский хлеб в виде лепешек, любимейшее национальное кушанье. Менелик – реально существовавший абиссинский негус, 1844-1913 годы жизни. Мохаммед Али – богатейший в Абиссинии купец, араб из Йемена. Нагадрас – собственник каравана, почетное название богатых купцов. Негус – титул абиссинских царей. Ой-югут – восклицание, выражающее удивление. Талер – в Абиссинии в ходу только талеры Марии Терезии. Но это вот во времена Гумилева. Тедж – абиссинское пиво, любимый национальный напиток. Френджи – абиссинское название европейцев. И Харар – город в Абиссинии. В общем, всем, кто любит хорошую поэзию и хорошую литературу вообще, советую почитать как раз «Африканские дневники» Гумилева. Это дорогого стоит.